«Великолепно, мистер Кочмарек, молодой человек, ты снял хороший фильм, на меня даже накатило вдохновение». Скромно улыбнувшись, вращал головой Кочмарек. «Мне уже не терпится написать саундтрек». Ван Ян, расплывшись в улыбке, пожал Кочмареку руку и воодушевленно промолвил. «Спасибо, мистер Кочмарек, уверен, при вашем участии в погоне за счастьем растрогает и заставит расплакаться многих зрителей. Очень жду конечного результата». Установив отношения сотрудничества, двое людей немедленно приступили к предварительному обсуждению стиля саундтрека в погоне за счастьем. Хотя работа над созданием музыкального сопровождения начнется не сразу, Кочмареку требовалось время, чтобы полностью прочувствовать историю и обдумать саундтрек, поэтому для начала нужно было определиться с основными идеями. После сотрудничества с Дэвидом Лоуренсом в классном мюзикле Ван Ян не только приобрел множество знаний о музыке и саундтреке, но и научился, как выражать композитору свои мысли и требования. Он, глядя на Кочмарека, сказал: «Мягкое, плавное, неторопливое, как серенада. Хочется природной, естественной музыки. Настолько естественной, что зрители не заметят ее присутствия, тем не менее такая музыка будет постоянно заражать их своим настроением». Кочмарек, уловив его мысль, с улыбкой ответил: «То есть ты не хочешь, чтобы музыка давила на уши, будь то радостная сцена или грустная, лучше задействовать легкую музыку». Ван Ян кивнул и нерешительно произнес: «Да, не знаю, правильно ли я приведу сравнение, но это как когда ты убаюкиваешь малыша или когда малыш болтает во сне». Кочмарек с заинтересованным видом призадумался и сказал: «Думаю, оба варианта подходят. Это чистая музыка, которая как раз соответствует стремлению к счастью». Двое людей долго проговорили, обменявшись режиссерскими и композиторскими мыслями. Они предварительно согласились, что должен быть мягкий, нежный стиль. Конечно, это не значило, что во всем фильме будет такая музыка. В той части картины, где Крис Гарднер еще живет в квартире, музыка может быть более веселой и бойкой. А когда отец и сын переезжают в мотель, потом спят в туалете и теснятся в церкви, музыка станет мрачной и тоскливой. В некоторых сценах, например, во время уличной погони, музыка изменится на быструю и напряженную. «Ян, рад, что ты к нам присоединился», — сказал Ван Ян и пожал Кочмареку руку, когда почти все было обсуждено. «Кстати, через пару дней мне исполнится 20 лет. Я собираюсь провести частную вечеринку. Ян, приглашаю тебя на мой день рождения». Кочмарек охотно кивнул, с улыбкой ответив: «Разумеется, молодой человек». После того, как Кочмарек согласился на сотрудничество, Flame Films незамедлительно огласила эту новость, но не привлекла никакого внимания. Во-первых, общественность никогда не придавала значения подобным новостям. Киноманы следят за актерским составом и историей, то есть за тем, что у них перед глазами на экране, а закулисные личности, не считая режиссера, их не особо интересуют. Во-вторых, сам Ян Кочмарек не пользовался популярностью в Голливуде. В Польше он был знаменит, но в Голливуде впервые работал над саундтреком фильма. Что заслужило внимание киноманов, так это тизер-трейлер «В погоне за счастьем». Этот двухминутный ролик был сосредоточен на разговоре между Уиллом Смитом и сыном на крыше. Был обрисован примерный сюжет, показаны многие впечатляющие кадры, даже те кадры, которые после монтажа, скорее всего, не попадут в финальную версию фильма. Изображения в тизере показывались не по порядку, но и не были составлены в хаотичном порядке. Когда киноманы увидели тепло между отцом и сыном и плачущего в туалете Уилла Смита, услышали, как он говорит: «Если есть мечта, оберегай ее», все немного удивились. А журналисты, которые прежде строили гипотезы, смутно почувствовали, будто Ван Ян их снова обыграл, и задались вопросом: действительно ли это будет низкосортный фильм? Уилл Смит выглядел изможденным, подавленным человеком, испытавшим превратности судьбы, больше не строил из себя крутого и легкомысленного парня. Двухминутный трейлер ничего не объяснял и в то же время многое показывал. Обновленный образ Уилла Смита и несколько чувственных кадров будто громко протестовали против «Золотой малины» за худшую мужскую роль и против насмешек СМИ. Разумеется, СМИ не поменяли своего мнения, ведь трейлер – это всего-навсего трейлер. Как правило, трейлеры всегда делают эффектными, зато не всегда получаются отличные фильмы. Все-таки оценивать надо то, что покажут в кинотеатре. 5 февраля, ровно 20 лет назад, в этот день в одном из госпиталей Сан-Франциско родился Ван Ян. Два года назад он еще не был отчислен из Южно-Калифорнийского университета, каждый день с радостью посещал занятия, а когда не было занятий, подрабатывал, стараясь заработать на цифровую камеру. Сейчас же все стремительно менялось, и он встречал свое 20-летие. Чем больше Ван Ян заводил друзей, тем больше людей приглашал на вечеринки в честь дня рождения, за исключением небольших встреч, где собирались только родственники и самые близкие друзья. Но 20-летие – довольно особенное событие, поэтому он прямо обратился к услугам одной развлекательной компании, организовал большой частный банкет, отправил приглашение друзьям и приятелям, с которыми установились неплохие отношения во время сотрудничества. Натали Портман тоже оказалась в числе приглашенных, но из-за учебы и нежелания попасть в газетные заголовки вежливо отказалась. Почти все гости собрались в зале отеля, где устраивался банкет. Они группами по 2-3 человека знакомились и весело общались друг с другом. Немало людей, достигших возраста, когда разрешается пить, держали в руках бокалы с красным вином и понемногу попивали. В помещении витали нежные звуки рояля. Носивший черный костюм с галстуком, Ван Ян торопливо ходил туда-сюда, приветствуя прибывавших гостей. Это задание также отдельно выполняла и Джессика. «Ян, как проходит монтаж фильма? Я видел трейлер, ХМ, впечатляет», — с радостной улыбкой говорил Уилл Смит. Номинации на «Золотую малину», похоже, никак его не задели. Вероятно, сейчас он уповал на фильм «В погоне за счастьем». Ван Ян кивнул, сказав: «Все проходит гладко. Скоро тебе придется записать голос, потом останется еще кое-что подредактировать». Вообще звезды первой величины обычно имели исключительное право посещать монтажную и даже собственноручно редактировать сцены со своим участием, но у Ван Яна никто не обладал этой привилегией. В монтажной находились лишь режиссер и монтажер. Разговаривая с Уиллом, Ван Ян внезапно заметил Закари в черном костюме, который с простодушной улыбкой болтал с Ирен. Он сказал: «Уилл, я отойду». Он, сдерживая негодование, подошел и с улыбкой произнес: «Привет, Закари». «Привет, Ирен». Закари и Ирен, обернувшись, посмотрели на него и весело поздравили. «Ян, с днем рождения». «Спасибо, Ирен, мне надо кое-что обсудить с этим пареньком». «Кое-какие мужские дела», — обратился Ван Ян к Ирен, после чего оттащил в сторону недоумевавшего Закари и обнял его, сказав: «Давно не виделись, приятель». Закари обнял его в ответ, со смехом вымолвив: «Да, Ян, уже давно хочу пригласить вас в кино». «Мм, в кино». Ван Ян слабо улыбнулся и, пока они обнимались, ударил Закари кулаком в живот. Последний болезненно ахнул и невинно пожаловался: «Господи, Ян, что с тобой, за что ты меня ударил?» Ван Ян, продолжая улыбаться, сквозь зубы произнес: «Это я хотел тебя спросить, что с тобой, какие еще планы на женитьбу? Сколько потом еще времени пройдет, прежде чем вы обручитесь и уж тем более поженитесь? Блин, ты меня почти в могилу свел». Закари, по-прежнему принимая невинный вид, сказал: «Почему я тебя чуть в могилу не свел?» Ван Ян сделал глубокий вдох и приглушенным голосом не спеша сообщил: «Потому что Джессика, услышав, что вы планируете пожениться, сама захотела иметь собственный план женитьбы, но я не воспринял ее всерьез и никак не отреагировал, из-за чего она расстроилась. Я не думал, что она придает такое значение какому-то плану. Сейчас я хочу составить с ней план, но ей постоянно кажется, что я ее просто пытаюсь утешить. В принципе, так оно и есть. Приятель, вот скажи, что мне делать? С этим я не могу помочь тебе», — покачал головой Закари и выразил свою точку зрения. «Думаю, если ты искренне займешься с ней составлением плана, она обрадуется». Ван Ян раздраженно закатил глаза, ответив: «Закари, я не то чтобы не хочу составлять этот план, но он, как веревка, свяжет тебя по рукам и ногам и не даст покоя, вечно будет напоминать, сколько осталось дней до свадьбы. 300 дней, 200 дней». Он с несчастным лицом похлопал Закари по плечу, сказав: «Приятель, сделай мне подарок на день рождения. Впредь не составляй никаких других планов, ладно?» Закари почесал затылок, промолвив: «Я постараюсь, но вообще-то это не моя идея, а Ирен». «Ирен?» Услышав это, Ван Ян нахмурился. Что если Джессика и Ирен вместе придумали идею, а потом предложили ее своим парням? «Ян, с днем рождения!» В этот момент подошел одетый в белый костюм Майкл Питт. Ван Ян, прервав свои размышления, подошел и обнялся с ним, после чего смерил его взглядом. Пропали круги под глазами и изможденность, лицо выглядело жизнерадостным. Принюхавшись, Ван Ян с улыбкой сказал: «Майкл, не чувствую запаха сигарет. Видимо, ты строго соблюдаешь свое обещание». Майкл холодно улыбнулся. «Ага, почти бросил курить. Вот только во сне не удержался и несколько раз покурил. Это уже нарушение обещания», — рассмеялся Ван Ян. Он некоторое время пообщался с друзьями, затем все в зале вдруг зааплодировали. Оказывается, Ян Кочмарек вышел на сцену, чтобы сыграть на рояле. Все массово начали танцевать под приятную клавишную музыку. Увидев, как танцуют Закари Сирен и Том Уэллинг со своей девушкой, Ван Ян с улыбкой промолвил: «Где же мой партнер по танцу?» «Ты? Нет, не ты». Ван Ян скользнул взглядом по Майклу и отправился искать Джессику. Неожиданно Ван Ян увидел впереди светловолосую девушку в фиолетовом вечернем платье, которая только что отказалась от приглашения кавалера потанцевать вместе. Она, будто почувствовав на себе взгляд Ван Яна, посмотрела в его сторону и слегка оцепенела, а в следующий миг улыбнулась. Ван Ян тоже улыбнулся и кивнул ей. Держа бокал в руке, она сделала глоток красного вина, опять улыбнулась, развернулась и ушла прочь. Ван Ян, глядя ей в спину, нахмурился и пробурчал: «Рэйчел, уже можно пить». «Ха!» Из-за спины резко раздался смех, кто-то ударил его по плечу. Ван Ян машинально обернулся и увидел перед собой обворожительно улыбавшуюся Джессику. Та промолвила: «Ян, у меня получилось». Ван Ян тут же рассмеялся: «Нет, тебе не напугать меня». Он взял ее за руку, сказав: «Пойдем танцевать». Глава 87. Судебное заседание и мероприятие. «Мистер Ван, позвольте узнать, 23 августа 1999 года в частной больнице Парлика вы первым ударили моего подопечного, мистера Коула Лингстона?» — тяжелым голосом спросил адвокат истца Уильям Маккаллоу, уставившись на сидевшего на стуле Ван Яна. «Вы должны ответить мне только да или нет». Ван Ян кивнул, со спокойным видом ответив: «Да, это так». Уильям Маккаллоу тотчас щелкнул пальцами, взглянул на седого судью, затем окинул взглядом присяжных и, зашагав, произнес: «Дамы и господа, это серьезное преступление. Он бешено напал на ни в чем не повинного мужчину, поколотил кулаками его лицо, ударил коленом в живот, пнул ногой в суставы. От нанесенных повреждений мой подопечный чуть не лишился жизни». Сидевший рядом Коул с жалостным лицом тихо вздохнул, будто до сих пор не мог отойти от случившегося. «Вы только сравните их», — сказал Маккаллоу, указав на Ван Яна, и присяжные посмотрели в указанном направлении. «Этот парень ростом 185 сантиметров и весом более 170 фунтов, 77 кг, а мой подопечный ростом 170 сантиметров и весом менее 140 фунтов, 64 кг. Что более важно, есть достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что Ван Ян с детства занимается некой техникой кулачного боя, а мой подопечный всего лишь обычный человек. Если бы это был боксерский поединок, он явно был бы нечестным, ведь они находятся в разных весовых категориях». Немало наблюдателей, сидевших позади, тихо засмеялись. Разумеется, команда Ван Яна и прибывшая с ней Джессика оставались невозмутимы. Судья стукнул деревянным молотком, и в зале суда мгновенно воцарилась тишина. Маккаллоу, вскинув руку, продолжал: «Я хочу заявить не о том, честной ли была драка, а о жестокости и омерзительности Ван Яна. Мой подопечный не желал вступать в драку, он практически жалобно умолял: „Не бей, не бей меня“. Но Ван Ян не остановился, пока не пришла охрана и не оттащила его. Но по видеозаписям с камер наблюдения мы можем увидеть, что Ван Ян все равно хотел кинуться и продолжить избивать моего подопечного. Ему нравится избивать, он демон. Умышленное причинение телесных повреждений – тяжкое преступление». Ван Ян скользнул взглядом по сидевшему слева Коулу. Тот горестно без конца кивал головой. Присяжные переглянулись между собой, их лица выражали разные эмоции. Кто-то, нахмурившись, погрузился в размышления, кто-то имел бесстрастный вид, словно уже давно вынес приговор. Уильям Маккаллоу едва сел обратно на свое место, как встал адвокат Винсент Грант и, посмотрев на присяжных, спросил: «У кого-нибудь из вас есть дети?» Присяжные растерялись, а Грант, похлопав Ван Яна по плечу, произнес: «Мой подзащитный спас ребенка. Он спас ребенку жизнь». Он взглянул в сторону наблюдателей, среди которых была спасенная девочка Бриана, сидевшая на руках у матери Кармен. Мать и дочь пришли, чтобы выступить в защиту Ван Яна. Грант опять заговорил: «Представьте, если бы это был ваш ребенок, если бы вы спешили спасти ее, но кто-то поблизости постоянно вам мешает, напрасно тратит ваше время. Как бы вы поступили? Мой подзащитный вовсе не демон, он супергерой. На самом деле всем американцам нравятся такие герои. Грант сделал пару шагов и, окинув взглядом судью, указал в сторону выхода. Супергерои всегда наказывают мерзавцев, мы это любим, обожаем это. Если не верите, выйдите на улицу и загляните в любой кинотеатр. Там вы всегда найдете 1-2 блокбастера с таким сюжетом. Зрители восхищаются подобными фильмами. Почему? Винсент Грант сделал паузу и сам ответил. Потому что такова человеческая природа. Это хорошая человеческая природа. Законы в этой стране всегда разрабатывались в соответствии с природой общества. Я утверждаю, что мистер Лингстон мерзавец, а мистер Маккаллоу утверждает, что он пострадавший. Но что же на самом деле? Он, глядя на Кавла, строго произнес. Этот мужчина ради того, чтобы сделать несколько прибыльных снимков, отказался протянуть руку помощи, даже мешал спасти жизнь. Это его действие надо расценивать как умышленное причинение вреда здоровью и предумышленное убийство. Мой подзащитный вышел из себя и действительно первым распустил руки в больнице. Но, дамы и господа, это целостная история, из которой нельзя выкидывать ту часть, как мой подзащитный добирался до больницы. Дело необходимо рассматривать от начала и до конца. По дороге в больницу мистер Лингстон неоднократно препятствовал моему подзащитному и провоцировал его, поэтому первым ударил мой подзащитный, но первым распустил руки, мистер Лингстон. Когда Грант договорил, присяжные снова переглянулись и немного изменились в лице. Это клевета, это бездоказательная ложь. Немедленно встав, заговорил Маккаллоу. Мистер Ван спасал человека, но мой подопечный никак ему не мешал и тоже готов был помочь. Но что он мог сделать? Была только одна Бриана, поэтому единственное, что он мог, это следовать рядом. К тому же я надеюсь, все отчетливо понимают, что Ван Ян начал избивать моего подопечного, когда уже закончил оказывать помощь. Будучи журналистом в сфере шоу-бизнеса, мой подопечный всегда выглядел врагом в глазах мистера Вана. Не потому ли тот избил моего подопечного, что хотел излить накопившуюся злобу? Ван Ян сидел, облокотившись о спинку стула. Голоса в зале суда постепенно ослабевали. Если бы можно было, он был бы не прочь повторно избить Кавла и излить свою злобу. Но в тот раз оставалось всего 5 минут. Задержись он на 5 минут, и одна человеческая жизнь навечно пропала бы. Он никогда не раскаивался за содеянное. Подумав об этом, Ван Ян повернул голову назад и посмотрел на наблюдателей. Маленькая девочка Бриана, заметив его, показала ему ослепительную улыбку и помахала рукой. Ван Ян слегка улыбнулся, развернул голову обратно и поглядел на судью, насупившего свои белые брови. Когда Ван Ян и Джессика покинули здание суда, поджидавшие у выхода папарацци немедленно окружили их и бешено защелкали затворами своих фотоаппаратов. Несколько нанятых телохранителей сразу отодвинули в сторону журналистов, позволив Ван Яну и его людям пройти до машины, а папарацци, делая снимки, выкрикивали: «Ян, судебный процесс опять затягивается. Ты этому рад или волнуешься? Ян, ты боишься сесть в тюрьму? Как будешь себя чувствовать, если тебя посадят? Джессика, если Яна посадит, ты будешь сильно переживать?» Двери с хлопком закрылись, и машина поехала прочь. Вскоре шум папарацци исчез. Ван Ян, закрыв глаза, выдохнул. Сидевшая рядом Джессика потянула его за руку, ласково промолвив: «Устал? Поспи немного». Ван Ян нагокнул, кивнув головой, открыл глаза и, посмотрев на Джессику, с улыбкой сказал: «Я не боюсь сесть в тюрьму, но сейчас мне туда нельзя. До выхода в погоне за счастьем осталось 2 с лишним месяца. Постпродакшн почти завершен, скоро начнется рекламная кампания. Если меня посадят, думаю, в тюрьме вряд ли найдутся монтажная и комната звукозаписи, ха-ха». Джессика, чье лицо выражало глубокие чувства, успокаивала: «Ян, тебя не посадят, все будет в порядке». Ван Ян, насупившись, с улыбкой вымолвил: «А если меня правда посадят, будешь протестовать?» Джессика закатила глаза и серьезно заявила ему: «Да как это возможно? Если что, сяду вместе с тобой». Ван Ян не удержался от смеха: «Нет, спасибо. Ха, сомневаюсь, что есть тюрьмы для влюбленных». Автомобиль приехал в международный аэропорт Кеннеди. Ван Ян и Джессика сели на рейс до Лос-Анджелеса. Заинтересовавшись тем, действительно ли стюардессы в первом классе отличаются своей красотой, Ван Ян окинул их мимолетным взглядом, затем тайком посмотрел на Джессику, но обнаружил, что та, закрыв глаза и чуть приоткрыв рот, уже уснула. Он невольно улыбнулся. Она вот уже несколько дней беспокоилась о решении суда и только теперь могла наконец расслабиться. Ван Ян укрыл ее одеялом, откинул спинку своего сиденья, поудобнее устроившись, схватил с блюдца на близстоящем столике виноградину и засунул себе в рот, после чего взял книгу и приступил к чтению. На обложке был изображен маленький ребенок, который опирается на руку отца, держащего портфель. В правом нижнем углу было кольцо, внутри которого имелась фотография афроамериканца с блистательной улыбкой. На обложке была надпись «Как из голодранца стать миллионером? Как найти свое счастье?» Это была первая часть автобиографии Криса Гарднера «В погоне за счастьем». В начале февраля, когда Flame Films, автор книги и книжные сети пришли к соглашению, официально началась рекламная кампания. Крис Гарднер постоянно давал эксклюзивные интервью различным СМИ, посещал всевозможные программы на радио и кое-какие ток-шоу на телевидении, рекламируя свою историю и автобиографию и делясь успешным опытом. Появление в некоторых СМИ не требовало денежных затрат, но иногда приходилось заплатить, чтобы купить себе эфирное время. Расходы на такую рекламу в основном оплачивало книгоиздательство «Бантам», но Flame Films, не желая, чтобы рекламная кампания быстро заглохла, помогла 1 миллион долларов, вдобавок оплатила половину расходов на печать страниц книги, где расхваливался фильм. Почему только половину? Потому что фильм и книга влияли друг на друга. Когда фильм станет успешным, вырастут и продажи книги. Пиар-программа не ограничивалась эксклюзивными интервью и участием в программах. В начале этого месяца, как раз когда в продажу вышла книга «В погоне за счастьем», Крис Гарднер также стал разъезжать по Северной Америке, рассказывая лекции, продвигая товары и участвуя в разнообразных мероприятиях и книжных выставках, которые устраивала Ассоциация книготорговцев. Это будет продолжаться 2 месяца, затем он соберется со съемочной группой «В погоне за счастьем», чтобы до начала премьеры фильма организовать финальную стадию рекламной кампании. Издательство «Бантам» успешно презентовало уже несметное количество начинающих авторов и выпустило превеликое множество бестселлеров. Они с первого взгляда разглядели колоссальный потенциал автобиографии «В погоне за счастьем», а их опытная маркетинговая технология позволила данной книге добиться неплохих продаж, едва она поступила на рынок. «Бантам» рассчитывала, что по мере того, как Крис Гарднер будет разъезжать по стране с лекциями, его автобиография вполне сможет занять первое место в списке бестселлеров. Это и неудивительно, уже одна только американская мечта привлекала внимание общественности, а в данном случае имелся Крис Гарднер, осуществивший эту мечту. Благодаря появлению в СМИ и презентации автобиографии, он стал новым кумиром многих американцев, особенно у чернокожей части населения. Его известность росла как снежный ком, а с ней росла известность «В погоне за счастьем». Крис Гарднер сообщил Ван Яну по телефону: «Я получил письма от множества читателей. Они все пишут, что моя история тронула их. Ян, в детстве я получила по истории, я считал, что стану историком, но никогда не думал, что стану писателем и что у меня будет так много читателей, которым я понравлюсь». Ван Ян тоже порадовался. История Криса служила мотивацией для стремления к счастью, а также являлась мощной рекламой для фильма. Крис Гарднер встретил мужчину за рулем Феррари, решил, что переквалифицируется в брокера, а что же было дальше? Когда Ван Ян перелистнул страницу, то увидел киноплакат с Уиллом Смитом и Треем, где было написано «20 мая премьера в Северной Америке». Далее еще было несколько классических фраз из фильма: «Если есть мечта, упорно стремись ее осуществить, у меня ничего нет, но, по крайней мере, есть мечта». Многие не решаются даже завести одну мечту, они боятся. Затем шла информация о фильме, интервью со съемочной группой и так далее. Посмотрев последнюю фотографию, где он был запечатлен в обнимку с Крисом Гарднером и Уиллом Смитом, Ван Ян невольно улыбнулся. Если подумать только с точки зрения рекламы, то каждая проданная книга означала, что как минимум один человек узнал об этой истории и фильме и, вероятно, потом рассказал своим родственникам и друзьям. Так постепенно будет расти интерес к фильму. В этом и заключается мощь вирусного маркетинга. «Классно, классно», — с улыбкой пробормотал Ван Ян и закрыл книгу. В этот момент Джессика вяло промолвила, что классно. Ван Ян взглянул на нее. Очевидно, она пребывала в полусне. Он погладил ее по голове, прошептав: «Ты классная, спи». По возвращении в Лос-Анджелес Ван Ян продолжил работу над оставшимся постпродакшном «В погоне за счастьем». С каждым днем он все меньше сидел в монтажной и все больше находился в комнате звукозаписи. Ян Кочмарек уделял особое внимание этому прекрасному фильму, который являлся его первой голливудской работой, трудился с огромным энтузиазмом и вдохновением. Над большинством сцен ему почти не приходилось задумываться, его музыка гармонично сочеталась с видео, поэтому рабочий процесс шел намного быстрее, чем ожидалось. Марту не суждено было стать спокойным месяцем, так как в стране начался чемпионат НЦА, 64 университета подверглись мартовскому безумию в стремлении стать национальным чемпионом. Будучи любителем баскетбола НЦА, Ван Ян, естественно, сделал прогноз на полуфинал и загрузил его в свой блог. Он возлагал надежды на университет штата Мичиган, университет Флориды, университет Цинциннати и родное заведение Майкла Джордана, университет Северной Каролины. А его южно-калифорнийский университет не попал в список 64 сильнейших участников. НЦА, National Collegiate Athletics Association, Национальная ассоциация студенческого спорта. Прогноз Ван Яна почти совпал с мнением большинства людей, только университет Флориды у него стоял на четвертом месте и как бы считался темной лошадкой, которая неожиданно ворвется в полуфинал. Многие фанаты не понимали, почему Ван Ян не выбрал популярный Коннектикутский университет, но тот считал, что университет Флориды располагает четкой и гладкой системой нападения, притом играет воинственно и дерзко, эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать. На такой комментарий многие фанаты ответили ему: «Поживем, увидим». Сайт «Блогер», предназначенный для ведения блогов, был запущен всего лишь в августе прошлого года. Ван Ян как-то случайно на него наткнулся и, заинтересовавшись, зарегистрировался там. Его заинтересовало то, что он мог публиковать какую-либо информацию о своих фильмах. Это был свежий способ пиара. Он всерьез проанализировал и обнаружил, что на блогер он может писать все что угодно в свободной форме в отличие от официальных сайтов. Это и привлекало фанатов и киноманов. Он также имел возможность опубликовать какие-нибудь сведения о своей жизни или свое мнение о каком-то явлении и вещи. Он пока не нашел других коллег. Похоже, он был единственным голливудским деятелем, кто использовал блогер. Это привело администрацию сайта в недоумение. После того, как она связалась с Ван Яном, он удостоверил свою личность, вдобавок эксклюзивно опубликовал фотографии со съемок «В погоне за счастьем». В итоге на главной странице сайта появилась новость, что Ван Ян стал пользователем блогер. Но из-за малого числа пользователей на сайте его блог был не слишком посещаемым, зато заметно повысился в рейтинге блогов. А под влиянием Ван Яна в ряды блогеров также вступила Джессика. Она не писала никаких статей, лишь публиковала личные снимки из жизни. У ее блога было больше просмотров, чем у Ван Яна, и это в некоторой степени льстило ей. Чтобы догнать ее, Ван Ян участвовал в еще большем количестве тем для обсуждения и прогнозов, но было еще одно грандиозное событие в марте, на которое он не сделал никаких прогнозов, а именно кинопремия «Оскар». Вечно спешившая огласить результаты перед вручением «Оскара» «Золотая малина» и в этом году заранее объявила всех своих лауреатов. Главный герой антипреми, фильм «Дикий», «Дикий Запад», можно сказать, не обманул всеобщих ожиданий и выиграл в 5 номинациях, включая худший фильм, худшего режиссера и худшую мужскую роль. Уилл Смит выиграл в категории «Худшая мужская роль», «Худшая экранная пара» и «Худшая песня», став худшей личностью года. Уилл, пустяки, тебе просто досталось от низкосортного фильма. Осмелюсь заявить, что твоя игра в моей картине заслуживает Оскара за лучшую мужскую роль, серьезно и утешающе говорил по телефону Ван Ян. Когда на видео наложили музыку, игра Уилла приятно поразила его и позволила ему понять, что он наконец нашел то, чего ему, по его мнению, ранее не доставало. Уилл на другом конце провода с жизнерадостным смехом произнес: «Приятель, я в полном порядке, в следующем году готовлюсь получить Оскар. Так что чего расстраиваться, Уиллу? Далеко не каждому дано выиграть и Оскар, и Золотую малину», усмехнулся Ван Ян. После объявления лауреатов Золотой малины 26 марта была проведена 72-я церемония вручения премии Оскар. Когда одетый в черный костюм Ван Ян и одетая в белое вечернее платье Джессика вышли из лимузина Линцолн, отовсюду засверкали вспышки. Джессика в одной руке сжимала сумочку, а в другой держала Ван Яна под локоть. Двое людей, слабо улыбаясь, ступали по красной дорожке по направлению к концертному залу Shrine Auditorium. «Эй, Ян, посмотри сюда! Джессика, сюда, сюда!» Громко кричали журналисты по обеим сторонам ограждений, безостановочно щелкая затворами фотоаппаратов. Ван Ян и Джессика принимали разные позы, позволяя их хорошо сфотографировать, и смотрели в длиннофокусные объективы журналистов. Красная дорожка сияла прибывшими звездами. Ван Ян вдруг вспомнил, что вроде бы видел подобный сон. Когда же этот сон ему приснился? Глава 88. Мы пойдем на этот фильм на 72 и краткая церемония вручения премии «Оскар». Как СМИ ранее и предсказывали, победителем оказалась «Красота по-американски», которая выиграла в 5 номинациях. Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучший оригинальный сценарий и лучшая операторская работа. Этот фильм захватил почти все наиболее привлекательные награды. Сэм Мендес стал 6-м режиссером, получившим «Оскар» за свою дебютную работу, также в свои 34 года стал 2-м по молодости лучшим режиссером в истории «Оскара», уступив первое место Норману Таурагу, снявшего в 32 года оскароносного «Скиппи». 2 года назад никакие киностудии не соглашались проинвестировать «Красоту по-американски». В конечном счете все-таки Стивен Спилберг проявил прозорливость и через DreamWorks проспонсировал съемки фильма. Теперь картина одержала великолепную победу, став еще одной классикой кинематографа, а Сэм Мендес превратился в стремительно возвысившуюся звезду, его имя мелькало почти во всех заголовках киногазет и киножурналов. А фотография, где улыбающийся Стивен Спилберг на сцене собственноручно вручает Сэму Мендесу золотую статуэтку, так тем более попала на обложки многих журналов. СМИ уже массово провозглашали Мендеса преемником Стивена Спилберга, он мгновенно затмил собой весь Голливуд. У него было море перспектив, его считали следующим гением кино. Но некоторые СМИ отмечали, что Мендесу предстоит суровое испытание, так как он должен будет доказать посредством своего 2-го фильма, что он не режиссер 1-го фильма, а самая кассовая картина 1999 года «Звездные войны». «Скрытая угроза» не сумела получить ни одной награды, проиграв «Матрице». Другая же кассовая картина «Классный мюзикл» тоже осталась с пустыми руками. Награду за лучшую песню получил мультфильм «Тарзан». Невозможно описать словами разочарование Дэвида Лоуренса. Ван Ян, впрочем, не придал этому значения, поскольку уже заранее догадался, что строгое, консервативное жюри «Оскара» вряд ли отдало бы золотую статуэтку какому-то молодежному фильму, даже за лучшую песню. Еще перед посещением церемонии Ван Ян испытывал некоторое возбуждение и на что-то надеялся, но по окончании церемонии ему больше не хотелось сюда приходить. Сперва пришлось противостоять журналистам, затем весь вечер пришлось сидеть в концертном зале. По идее, после того, как огласили результаты «Оскара», можно было свободно уйти, но журнал «Vanity Fair» устраивал банкет в честь «Оскара», и те, кто получил приглашение, практически не могли не прийти туда. Все лауреаты, номинанты и другие приглашенные лица собирались посетить банкет. Это уже была ежегодная традиция. Если не пойти, то не только оскорбишь «Vanity Fair», но и проявишь неуважение к лауреатам, потому что своим отсутствием ты как бы выразишь отказ принести поздравления. Ван Ян и не думал кого-либо оскорбить, но другие этого не знали, тем более не стоило создавать образ надменного юнца. Он являлся продюсером и режиссером и вынужден был поддерживать контакты и заводить знакомства со всевозможными людьми из киноиндустрии. Поэтому, пусть даже его сердце кричало «Я хочу домой», он все-таки вместе с тоже вымотавшейся Джессикой отправился на банкет. Но это еще было полбеды. Они так проголодались, что готовы были проглотить несколько огромных гамбургеров, однако, оказавшись перед обильной едой на банкете, ни Ван Ян, ни Джессика, ни другие звездные личности, в том числе лучшая актриса Хилари Суэнк и лучший актер Кевин Спейси, никто не притрагивался к пище, потому что повсюду были журналисты, которые в любой момент могли заснять, как ты безобразно ешь, а потом подкрепить свои фотографии заголовками типа «Ненасытный демон», «Безобразное поведение». Это был бы сильный удар по имиджу. Ван Ян вовсе не желал становиться каким-то звездным айдолом, но индивидуальный имидж, подобно цепной реакции, влиял на имиджи компании и фильмов. Так что, если ты не настолько голоден, что уже находишься при смерти, терпи. Когда банкет завершился, Ван Ян и Джессика вернулись в лимузин Линцолн. Едва они сели в автомобиль, как нетерпеливо, с жалким видом начали жевать фастфуд, купленный их помощниками в ближайшем Макдональдсе, приговаривая: «Гребаный имидж». Продолжить посещать другие поздравительные вечеринки, провести бессонную ночь – этот вариант выбрало большинство звезд. Но Ван Ян выбрал поехать домой, уютно лечь в постели и хорошенько отоспаться, а на следующий день дальше заниматься постпродакшном в погоне за счастьем. Каждый день он жил в хлопотах. То с Маргарет монтировал фильм, то с Яном Кочмареком работал над музыкальным сопровождением, то с Уолли Пфистером вручную корректировал яркость и цветовую гамму изображения. Когда наступили 10 числа апреля, весь продакшн был завершен в планируемые сроки. На свет появилась 120-минутная театральная версия «В погоне за счастьем». Производственные затраты составили 32 миллиона. В этот 120-минутный фильм вложили душу и силы несметное количество людей. По сравнению с оригинальной картиной из воспоминаний Ван Яна, общая структура истории изменилась совсем немного. В центре внимания по-прежнему была жизнь Криса Гарднера, который сперва с трудом зарабатывал себе на жизнь, затем обнищал, но в итоге добился успеха. Зато оригинал и версия Ван Яна имели много различий в ритме повествования и мелких деталях. Ту часть фильма, что повествовала о бродяжничестве, Ван Ян немного растянул, а также добавил побольше реальных фактов и сделал упор на то, как менялось душевное состояние главного героя. Ему казалось, что его фильм получился цельным и насыщенным, не создавалось ощущение, что концовка смазана. Что касается музыкального сопровождения, то Ян Кочмарек не зря получит Оскар за лучшую музыку. Он мастерски улавливал настроение героев и атмосферу той или иной сцены. Бойкая струнная музыка, нежная, печальная пианино и кое-какие чарующие детские голоса идеально подчеркивали кадры и актерскую игру. Уолли Пфистер, с которым было приятно сотрудничать, прекрасно понимал идеи Ван Яна. Они провели настройки согласно тому стилю, который был изначально обговорен. Сперва изображение было слегка пожелтевшим и теплым, но с некоторой долей уныния, точно утреннее осеннее солнце. Далее оно постепенно становилось серым и мрачным, потом постепенно становилось ярким, а финальный эпизод, где Уилл Смит с покрасневшими глазами идет среди толпы, испытывая неописуемую радость, выглядел светлым, ясным, наполненным теплом и счастьем, будто рассеялись облака и выглянуло солнце. А еще, помимо искреннего, трогательного выступления Уилла Смита и его сына, помимо точного восстановления внешнего вида улиц Сан-Франциско 1981 года, одежды и аксессуаров того времени, присутствовали и чувства самого Ван Яна. В этом фильме рассказывались жизни и мысли не только Криса Гарднера, но и Ван Яна. В эпизоде, где Крис взыскивает долг с Уэйна, Ван Ян добавил Уэйну реплику при обращении к Крису: «Ты неудачник, мы все такие. Хватит спорить из-за этих $18, лучше найди себе подходящую работу». Нечто подобное Ван Яну когда-то выкрикнул Гарри Джордж. Ван Ян считал, что нынешняя версия «В погоне за счастьем» – лучшее, что он сейчас мог сделать. Он поставил себе, Уиллу Смиту и всем членам съемочной группы оценку А+. После того, как все было закончено, Flame Films, как обычно, первым делом отправила готовый фильм в МПА для установления рейтинга. В этой 120-минутной версии не было ни нормативной лексики, насилия, употребления наркотиков и эротики, но план Ван Яна по получению рейтинга Г все-таки провалился. МПА присвоила рейтинг ПГ, при котором детям следует посещать кино с родителями. Причина такого решения заключалась в том, что присутствовали сцены, способные отрицательно повлиять на детскую психику. Например, в фильме показывалось, как герой сдает кровь за деньги, как его сбивает машина, как он теснится в приюте. Поэтому требовалось, чтобы родители помогли детям во всем разобраться. На самом деле рейтинги Г и ПГ никак не влияли на фильм «В погоне за счастьем», потому что он был нацелен не на детскую аудиторию, а на взрослых, которые понимают, что такое счастье и мечта. Ван Ян хотел получить рейтинг Г чисто из жадности. Если стремление к рейтингу Г не отразится на качестве фильма, почему бы не попытаться? Сейчас был получен рейтинг ПГ, но Ван Ян не расстроился, наоборот, почему-то испытал облегчение и решил, что в следующий раз не будет гнаться ни за каким рейтингом. Еще в начале апреля Flame Films опубликовала официальный трейлер. Этот трейлер по-прежнему был сосредоточен на Уилле Смите и его сыне. Разумеется, присутствовали кадры, где семья Смитов в полном сборе, а также кое-какие будоражащие кадры, например, как Криса арестовывают или как его сбивает автомобиль. Ролик выглядел более эффектно, чем тизер-трейлер, благодаря чему киноманам еще сильнее захотелось посмотреть фильм. А другая, 30-секундная версия трейлера попала на телевидение во время рекламной паузы финала чемпионата НЦА, где состязались Университет штата Мичиган и Университет Флориды. Трейлер показали всего два раза, но Flame Films пришлось заплатить за это 2 миллиона долларов. Ван Ян и Джессика дома на диване с бурными эмоциями досмотрели чемпионат. Они болели за Университет Флориды, на который ранее мало кто возлагал надежды, но который вырвался в финал. Прогноз Ван Яна на полуфинал почти оказался верным, разве что Университет Цинциннати не прошел в полуфинал. Оставший темной лошадкой Университет Флориды вызвал у Джессики восхищение и заставил фанатов, следивших за блогом Ван Яна, признать поражение. Но Ван Яна и Джессику разочаровало то, что этот университет не до конца подтвердил свой статус темной лошадки, поскольку в итоге проиграл со счетом 76-89. Университет штата Мичиган второй раз стал национальным чемпионом. Но, как бы там ни было, рекламный эффект фильма был достигнут. За чемпионатом следило почти 20% телезрителей страны, а рекламу, крутившуюся два раза во время тайм-аута, увидели 10% телезрителей. Это было огромное количество людей. Жесткая реклама ограничивалась не только трейлером. В некоторых таких крупных городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго, автобусные остановки и станции метро были обклеены плакатами с Уиллом Смитом и сыном. Хотя далеко не везде имелись плакаты, была высока вероятность, что наткнешься хотя бы на один плакат. Разумеется, расходы оказались немаленькими. Учитывая те 2 миллиона на трейлер и кое-какую светодиодную рекламу, бюджет программы жесткой рекламы составил 18 миллионов, а вся рекламная кампания фильма обошлась в 25 миллионов. Остальные 7 миллионов ушли на мягкую рекламу, куда входили вирусный маркетинг в интернете, автобиография Криса Гарднера и выступления на телевизионных ток-шоу. Вирусный маркетинг остался без изменений, никакой мистической атмосферы не создавалось, просто на разных форумах разжигали различные темы для обсуждений, касавшиеся Криса Гарднера и фильма. Вслед за успешным туром Криса Гарднера по стране с лекциями его автобиография заняла первое место в еженедельном списке бестселлеров по версии газеты New York Times и продолжала набирать обороты, словно снежный ком, который уже невозможно остановить. Перед началом проката фильма был совершен последний рывок. Ван Ян, Уилл Смит и другие основные члены съемочной группы стали посещать ток-шоу и давать прессе эксклюзивные интервью. Flame Films ежедневно с кем-либо связывалась, поставив себе единственную цель – добиться как можно больше интервью и ток-шоу. Ван Ян в повседневной одежде сидел на красном диване вместе с Уиллом Смитом, а расположившийся рядом за деревянным столом ведущий ток-шоу поздней ночью Конан О'Брайен, глядя на них, вдруг с улыбкой спросил: «Уилл, как себя чувствуешь, получив золотую малину за худшую мужскую роль?» Зрители в зале тут же недовольно воскликнули: «Эй!» Ван Ян и Уилл слабо улыбнулись. Это шоу носило развлекательный характер, поэтому здесь не обходилось без шуток и издевок. «Чувствую себя превосходно. Это важное достижение в моей актерской карьере. Я поставил свой приз в стеклянный шкаф в спальне. Ох, приятель, какой же он красивый!» С серьезным лицом произнес Уилл, словно золотая малина являлась почетной наградой. Его неординарный ответ вызвал смех у публики. Конан О'Брайен, поморщив нос, покачал головой и сказал: «Я бы на твоем месте выбросил эту малину, ну, или, по крайней мере, не оставил бы в спальне. Ее запах мешал бы мне спать. Хаем, что-то малины захотелось поесть. А кому-то еще хочется, кроме меня?» Зрители со смехом издали громкие возгласы. Уилл тоже рассмеялся. Конан, переведя взгляд на Ван Яна, спросил: «Ян, когда ты узнал, что Уилл стал худшим актером, какой была твоя первая реакция?» Он немедленно принял испуганный, взволнованный вид и другим голосом заговорил: «Боже мой, дело дрянь, все пропало, главный актер моего фильма получил золотую малину, блин, что же делать?» «Нет, нет», с улыбкой отнекивался Ван Ян под смех аудитории, после чего, разведя руками, промолвил: «Как же не хочется опять говорить о золотой малине. Окей, по правде сказать, я тогда никак не отреагировал, лишь подумал об одном». Он взглянул на Уилла, вспомнил ту 120-минутную версию фильма и, посмотрев на зрителей, продолжил: «Пусть он и получил в этом году золотую малину, зато наверняка в следующем году получит Оскар за лучшую роль». Зрители заулыбались и в то же время изумились. Уилл притворился шокированным, А Ван Ян громко сказал: «Я знаю, как круто умеет играть Уиллу, скоро и вы узнаете, вау, секунду, секунду». Конан поднял руку, показав, чтобы зрители прекратили аплодировать, и с интересом осведомился, что я только что услышал. «Ян, ты утверждаешь, что Уилл сможет получить Оскар, так, это твои перспективы на фильм «В погоне за счастьем»?» Конан как бы намекал, что если «В погоне за счастьем» провалится, то Ван Ян и Уилл станут посмешищем. Но провалится ли фильм, Ван Ян уверенно кивнул, заявив: «Да, это мои перспективы. Я бы мог рассказать еще больше, но пусть этим займутся кинотеатры». Конан, указав на Ван Яна, возбужденно обратился к зрителям: «Вау, вау, вау, этот паренек ненормальный, но мне нравится. Похоже, мне не стоит беспокоиться о рейтинге сегодняшнего выпуска». Ван Ян беззаботно пожал плечами. Уилл схватил его и прошипел: «Режиссер, давай вести себя чуть поскромнее». Он одним из первых посмотрел уже готовый фильм и тоже остался очень доволен собственной игрой. Он с улыбкой добавил: «Если сейчас все расскажем, потом не будет сюрприза, верно?» Зрители тотчас захохотали и зааплодировали, немало людей засвистело. Конан с суровым видом промолвил: «А во, какие самоуверенные парни, мне уже и самому не терпится посмотреть фильм». С этими словами он вытянул шею и, прикрыв ладонью пол лица, тихо спросил: «Получается, все, что сейчас было сказано, правда? Фильм и впрямь настолько классный?» Зрители еще громче засмеялись. Ван Ян и Уилл тоже хохотали. Спустя несколько секунд Конан произнес: «Ладно, настало время поговорить о личной жизни. Это моя самая любимая часть. Ну что, Ян, как твои отношения с Джессикой? Поздней ночью, сегодня вечером, шоу Опры Уинфри». Ради участия в этих ток-шоу и дачи эксклюзивных интервью прессе Ван Ян, Уилл Смит с сыном, Крис Гарднер и другие члены съемочной группы вынуждены были повсюду мотаться. В последние несколько дней они пробыли в Нью-Йорке, следующие несколько дней задержатся в Чикаго, затем отправятся в Канаду. «Это Ван Ян, волшебный мальчик», — воскликнул Аарон Джонсон, увидев на маленьком телеэкране Ван Яна и Уилла Смита. Он, будучи негром, всегда обожал Уилла Смита и испытывал симпатию к Ван Яну, который спас девочку Бриану и снял биографический фильм про чернокожего. Он, наблюдая за шоу, со смехом произнес: «Эй, а этот парень хорош, когда выйдет его «В погоне за счастьем»?» Говоря это, он повернулся к сидевшей на другом краю дивана жене. Та без раздумий ответила: «20 числа. О, уже через несколько дней. Мы сходим посмотреть». Аарон Джонсон, улыбаясь, взял на руки 5-летнего сына и, высоко подняв его, промолвил: «Эй, пацан, мы пойдем на этот фильм, «В погоне за счастьем». Аарон-младший сразу издал восторженное «е-е» и замахал кулачками, сказав: «Пойдем на фильм, пойдем на фильм». Глава 89. Выход в прокат 20 мая, эту самую обычную дату, киноманы ждали уже очень давно, потому что в этот день выходил фильм «В погоне за счастьем», где режиссером являлся Ван Яна, а главную роль исполнил Уилл Смит. После всеобщей помешанности на паранормальщине и песнях с танцами Ван Ян, прозванный феноменальным режиссером и самым молодым мультимиллионером, обрел невероятную популярность среди молодежи. И хотя ему было далеко до Бритни Спирс, зато в режиссерском рейтинге популярности он занимал одну из первых позиций. А Уилл Смит всегда очень нравился молодежи, и то, что он снялся вместе с Треем Смитом, сейчас заслуживало огромного внимания. Поэтому пусть даже эта биографическая драма повествовала о мужчине средних лет, молодежь все равно ринулась в кинотеатры. Также к ним присоединились и те, кто купил автобиографию Криса Гарднера, кто посмотрел его интервью и лекции и кто заинтересовался его легендарной жизнью. Особенно это касалось людей среднего возраста. Тем более фильм пропагандировал отцовскую любовь, теплые чувства и целеустремленность. Поэтому многие семьи решили провести досуг на выходных за просмотром «В погоне за счастьем». Несмотря на то, что данная картина неоднократно подвергалась сомнениям, несмотря на то, что с момента объявления новости о ее производстве прошло всего полгода, несмотря на то, что ее режиссером был ребенок, а главный исполнитель главной роли получил «Золотую малину», тем не менее, именно благодаря такой шумихе и мощной рекламной кампании, несметное количество людей ждало 20 мая, чтобы сходить в кинотеатр ради «В погоне за счастьем». Многие хотели не только посмотреть фильм, но и узнать, совершит ли волшебный режиссер еще одно чудо, удостоится ли Уилл Смит новой «Золотой малины» или же, как заявил Ван Ян на шоу «Поздней ночью», Уилл получит Оскар. СМИ тоже приготовились к двум вариантам развития событий. Первый. В погоне за счастьем оказывается низкосортной работой, волшебство Ван Яна заканчивается, они могут всласть покритиковать фильм и поглумиться над тем, какой же это легкомысленный детский режиссер и какой же глупый и недальновидный Уилл Смит. Вероятность такого расклада вещей была очень высока, многие кинокритики уже придумали заголовки к своим рецензиям. Наивная, ребяческая биография о взрослом мужчине, молодежный Крис Гарднер. Второй вариант. Волшебство продолжается, волшебный юноша снял хороший фильм. Но такой вариант был маловероятен. В 20 лет разбираться в драме и биографическом фильме, «День дурака» прошел уже больше месяца назад. В случае журналистов было только два варианта. Либо фильм отличный, либо ужасный. Они не собирались занимать нейтральную позицию, ибо этот волшебный паренек вел себя слишком самоуверенно и дерзко, а потому сам напрашивался на неприятности. С наступлением сумерек зрители массово отправились в кинотеатры. Премьера «В погоне за счастьем» состоялась в 3050 кинотеатрах, в каждом из которых выделили по одному залу. Ежедневно шло два сеанса – 19.30, 21.30 и 22.00. Прокат охватил крупные города всей Северной Америки. В Торонто май выдался не слишком холодным. Одетая в тонкий светло-розовый свитер, Рэйчел глядела на милый плакат на стене анонсов и долго всматривалась в надпись «Режиссер Ван Ян», после чего наконец перевела взгляд на рекламный лозунг. «Чувственная игра Уилла Смита и его сына, искренняя работа Ван Яна. Приготовьте свои платки». Рэйчел невольно улыбнулась и подумала: «Этот слоган, его идея, полный отстой». Посмотрев еще некоторое время на плакат, она направилась к окошку кассы. В ушах смутно раздался возбужденный, знакомый голос. «Эй, Рэйчел, я придумал пару слоганов для паранормального явления. Как думаешь, что лучше? А вы осмелитесь посмотреть, или до смерти страшно?» Рэйчел тихо промямлила ответ, который дала в прошлый раз. «Конечно же, а вы осмелитесь посмотреть?» Говоря это, она усмехнулась и покачала головой. «Мне один билет на фильм «В погоне за счастьем». Спасибо», — обратилась к кассиру Рэйчел, когда стоявшие перед ней в очереди несколько человек разошлись. Белый кассир, подавая билет, заметил, что перед ним стоит сексуальная девица, и решил завязать беседу. «Сегодня немало народу пришло на этот фильм, как-никак новая работа волшебного юноши. Знаете, весьма недурно получилось». Несмотря на эти слова, сам он еще не успел посмотреть фильм. Рэйчел, улыбнувшись ему, заплатила 6 канадских долларов, взяла билет, обернулась и пошла в кинозал. «Вау», — она улыбнулась мне, приятно удивившись и поправив одежду, — заговорил сам с собой кассир. «Боже, она пришла одна, может, мне стоило пригласить ее на свидание?» Войдя в кинозал, сжимавшая в руке сумочку, Рэйчел стала искать свое место, заодно огляделась по сторонам и заметила, что зал, рассчитанный на 500 человек, уже почти весь занят зрителями, лишь некоторые места на последнем ряду пустовали. Когда она уселась на свое место, фильм еще не начался. В помещении слышался гул голосов. Сидевшая справа от Рэйчел парочка влюбленных вела дискуссию. «Дженнифер, спорим, будет отстойный фильм, волшебство волшебного юноши на этом закончится. Прямо здесь», — глядя на свою девушку, Дженнифер, решительно говорил кудрявый белый парень, судя по виду, старше 20 лет. «Этот пацан просто хочет всех развести на деньги. Хотя не исключено, что он всего лишь дурак. Ты когда-нибудь слышала, чтобы кто-то в 20 лет снял хороший биографический фильм? 2 часа. Чувствую, я усну во время просмотра. Дженнифер, я уже давно говорил, лучше нам было сходить на динозавра, вот это шедевр». Слушая, как он без конца поливает грязью «В погоне за счастьем», Рэйчел невольно нахмурилась. Она устроилась поудобнее и в этот момент опять услышала этого парня. «Я не понимаю, почему ты стала его фанаткой? Он разве не режиссер, причем богатый? Ты ведь не знаешь, какой он человек в повседневной жизни. Поговаривают, он склонен к насилию, наверняка еще и целыми днями развратничает, спит с голливудскими девчонками. Да, у него есть красивая девушка, но я не верю, что миллионер никак не развлекается, он гнилой человек. Закрой свою вонючую пасть», — не удержавшись, прорычала Рэйчел, чье лицо исказилось от злости. «Да что ты вообще знаешь? Ты знаком с Ван Яном, или только в газетах читал, какой он гнилой? Ну, скажи мне, ты ни черта не знаешь, ни черта. Парень ошарашенно посмотрел на нее и в следующий миг пренебрежительно вымолвил. «Ой, девчонка, будто ты все знаешь, да ни черта подобного». Дженнифер потянула его за руку, раздраженно сказав: «Хватит, Мартин». Рэйчел, сжимая губы, уставилась на экран перед собой, где демонстрировались трейлеры, но перед глазами стояло отважное лицо. Она прошептала: «Я знаю, он не гнилой человек и фильм точно не отстойный». Она тяжело вздохнула и подумала: «Интересно, Ян сейчас тоже сидит в кинотеатре, один из кинотеатров Бостона». Никто не заметил сидевшую в центре зала королеву «Звездных войн» Натали Портман. Она вальяжно расселась в кресле, жуя жвачку. Качество фильма «В погоне за счастьем» практически предопределит будущее Джуна, поэтому она обязана была в первую очередь посмотреть его. К тому же ее заинтересовали слова Ван Яна о том, что Уилл Смит достоин Оскара. Натали, ухмыльнувшись, промолвила: «Чувак, этот тип реально уверен в себе». Лос-Анджелес, кинотеатр «Витаскоп». Как и в случае с классным мюзиклом, этот кинотеатр опять был выбран Ван Яном в качестве места проведения церемонии премьеры «В погоне за счастьем». Все места в кинозале один были заняты. Присутствовали члены съемочной группы, их друзья и родственники, приглашенные журналисты и кинокритики, а также кое-какие зрители, выигравшие в акции. Одетый в костюм Ван Ян ходил по залу и собственноручно раздавал небольшие подарки в честь акции во время интерактивной части церемонии. «Привет, Закари!» – поздоровался Ван Ян, когда заметил Закари и Рен и подошел к ним. Закари встал и с улыбкой произнес: «Ян, а какой для меня подарок?» Ван Ян засунул руку в мешок с подарками и пошарил ей внутри, говоря: «ГМ, ни один подарок не хочет к тебе». Зрители рядом тут же рассмеялись, а Ван Ян, улыбаясь, похлопал по плечу сконфуженного Закари и направился дальше наверх, здороваясь по пути со знакомыми. Неожиданно он увидел одетую в знакомый еще со времен кастинга наряд белокурую девушку с легким макияжем. Он подошел, сказав: Эн все это время следила за его передвижениями, но не ожидала, что он подойдет к ней. Она радостно промолвила: «Режиссер». Ван Ян достал подарок и вручил ей, сказав: Эн, ты здорово сыграла. Держи, это твоя награда». Эн двумя руками приняла маленькую подарочную коробку, с улыбкой ответив: «Спасибо, режиссер, ты заслужила. Подарок говорит, что хочет уйти с тобой». Ван Ян подмигнул ей и продолжил направляться к задним рядам зала. Когда подарки были розданы и завершилась интерактивная часть церемонии премьеры, уже почти наступило 19:30, вот-вот должен был начаться показ фильма. Первые два ряда мест, естественно, занимали основные члены съемочной группы. Оператор Уолл Липфистер, композитор Ян Кочмарек. Все были одеты либо в элегантные костюмы, либо в красивые вечерние платья. В самом центре сидел безмерно счастливый Уилл Смит со своей семьей. Носивший бабочку Трей имел воодушевленный и самодовольный вид. Поблизости расположились Ван Ян и Джессика. Последняя хоть и не являлась основным членом съемочной группы, тем не менее, будучи девушкой режиссера, разумеется, не могла остаться без места. «Дядя Ян, думаешь, меня номинируют на Оскар за лучшую роль второго плана?» — с интересом спросил Трей. С тех пор, как он снялся в этом фильме, в нем вспыхнула горячая любовь к актерской игре. Этот вопрос Ван Ян слышал уже не первый раз. Обменявшись с Джессикой улыбкой, он притворился, будто серьезно задумался, после чего ответил: «Трей, твоя игра, бесспорно, шикарна, но я не знаю, номинируют ли тебя. Может, тебе следует спросить своего папу? Эй, приятель!» С укоряющей улыбкой отозвался Уиллу. Ему нельзя было говорить сыну, что тот не будет номинирован, иначе это лишит Трея уверенности в себе, но он также не мог сказать, что тот будет номинирован, поскольку, если в будущем это окажется неправдой, Трей разочаруется. Уилла внезапно осенила идея, и он произнес: «Я не знаю, Трей, спроси себя самого, не давай другим решать за тебя, на что ты способен, а на что нет, даже мне, понятно». Трей всерьез кивнул, сказав: «Ясно». Ван Ян показал Уиллу большой палец и, увидев, что на большом экране прекратили проигрываться трейлеры, понял, что вот-вот состоится премьера. В его сердце зародилось некоторое волнение. В этот фильм Ван Ян, Уилл и вся съемочная группа вложили столько физических и душевных сил, и совсем скоро будет показана картина, на которую возлагались огромные надежды. Вдруг правая ладонь Ван Яна ощутила тепло. Джессика сжала его руку, тихо сказав: «Ян, не волнуйся, я плакала при просмотре. Уверена, и они будут». «ХМ, спасибо, Джесси, я не волнуюсь», — с улыбкой промолвил Ван Ян, сжав ее ладонь. «Просто обычное крохотное волнение». Джессика сладко улыбнулась и вместе с ним посмотрела на экран. Весь кинозал затих, на экране запустилась анимационная заставка «Flame Films». Мотылек бросился в огонь, очутился в прекрасном поле и запорхал вместе с бабочкой в танце. Вспыхнул огонь, и появилась надпись «Flame Films». После заставки заиграли приятные, нежные звуки пианино. На экране показался спящий на кровати Трей Смит, затем его разбудил Уилл Смит в белой майке. В то же время высвечивались вступительные титры, в конце которых появилось несколько самых важных надписей. В главных ролях Уилл Смит, Трей Смит, продюсер, Ван Ян, режиссер, Ван Ян. Увидев эту сцену, Рэйчел беззвучно похлопала в ладоши и чуть улыбнулась. Сидевший рядом Мартин приглушенным голосом произнес: «Дженнифер, смотри, какое унылое вступление». Рэйчел шикнула и, вытаращив на него глаза, сказала: «Пожалуйста, не разговаривай, хорошо, это кинотеатр». Она немедленно перевела взгляд обратно на экран, не желая упускать ни одного кадра. Впоследствии Мартин больше ничего не комментировал. Никто в зале не разговаривал, можно было лишь услышать мягкую, бойкую музыку и реплики действующих лиц. «Здесь ошибка, я уже говорил об этом много раз. В слове «Хаппинес» должна быть буква «И», а не «Y». На нем, наверное, были шикарные брюки». Досмотрев до этого места, Натали Портман разразилась безудержным смехом. Хотя во всем зале зрители тихо посмеивались, ее безостановочный громкий смех привлек изумленные взгляды окружающих людей. Она прикрыла обеими руками рот и сквозь смех пробормотала: «Извините, простите, просто, этот паренек Ван Ян такой забавный. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Какая бы мечта у тебя ни была, упорно стремись ее осуществить, не позволяя ей умереть. Н. Гарри Джордж и все те, кто когда-то боролся и продолжал бороться за свою мечту, судорожно сжимали губы и вытирали с глаз подступившие слезы. Уин, прошло 4 месяца, мне нужны деньги, нужны прямо сейчас. Это мои $18, Уин. Вот и пещера, идем, идем, идем, сюда, входи, скорее». Вскоре наступила та часть фильма, что повествовало о бродяжничестве Криса Гарднера. Сейчас показывалась сцена, как главный герой привел сына в туалет на станции метро, чтобы переночевать. Это был первый в фильме слезный момент, дальше драма нарастала, но сперва необходимо было растрогать зрителя именно этой сценой, чтобы в полной мере прочувствовать дальнейшие драматические сцены. Звучала грустная, неторопливая пианинная музыка, под которую Уилл Смит придерживал одной ногой дверь, закрывая сыну уши, и с беспомощным, растерянным видом беззвучно плакал. А снаружи тем временем раздавался грубый стук в дверь. «Ох, не могу сдержаться», слегка дрожа, бормотал сидевший слева от Рэйчел белый мужчина с влажными от слез глазами. «Господи, сейчас разрыдаюсь». Глаза Рэйчел тоже покраснели. Она достала из сумочки салфетку и вытерла уголки глаз. Тем временем на экране Крис Гарднер оцепенело уперся затылком в стену и посмотрел на лампу на потолке. Следуя за его взглядом, камера приблизилась к лампе, вокруг которой витал мотылек. В этот миг слезы бурным потоком хлынули из глаз Рэйчел. Чем больше она вытирала слезы, тем сильнее плакала. «Ян, ты романтичный мотылек, стремящийся к огню. Ян, ты сделал это». Далее следовали один за другим слезные и душещипательные моменты во время бродяжничества Криса Гарднера. Его сын потерял куклу Капитана Америка, после чего, когда отец умывал его в тесной комнатушке церкви, он сказал: «Папа, ты хороший папа», от чего Крис расплакался, но вместе с тем сумел взять себя в руки. Затем Крис сдал кровь за деньги, полночи провозился с починкой рентгеновского устройства и еще полночи читал литературу по брокерству. Позднее он наконец успешно привлек первого клиента и в финале фильма официально стал биржевым маклером. Наблюдая за тем, как Уилл Смит с необычайно возбужденным видом и покрасневшими глазами идет в толпе, тот белый мужчина, что сидел возле Рэйчел, тихо заплакал и вымолвил: он был прав, нельзя жить без самоуважения. Какая у меня мечта, я должен найти ее, я должен осуществить ее». Рэйчел, вытирая слезы, похлопала его по плечу и сказала: «Ты справишься, ты справишься». Слыша в зале постоянные вздохи и всхлипывания, Натали слабо улыбнулась и, облокотившись о спинку кресла, обратилась к самой себе: «У паренька получилось. Видимо, не зря я ему доверилась. Отлично. В кинозале «Витаскопа» зрители тоже были глубоко тронуты фильмом. В тишине слышались слабые шмыганья носами. Ван Ян крепко сжимал руку Джессики. На его лице отражалась довольная улыбка. Он вспомнил тот день, когда был также возбужден на улице Санта-Моники. Настолько возбужден, что не знал, куда деть руки. Затем он нашел то, к чему всегда стремился, заставил зрителей эмоционально слиться с миром фильма. В этом заключается магия кино, и ему это нравилось.